Тем временем мастер Шифу и неистовая пятерка, которые были заняты борьбой со своими противниками, внезапно почувствовали огромную золотую ударную волну и увидели, как их противники замерзли и снова превратились в маленькие нефритовые камни. Все они вздохнули с облегчением, за исключением мастера Шифу и тигрицы. Джин, возможно, он использовал Накай пальцевый захват Уси. Если да, то где он сейчас? Пробормотал мастер Шифу, что услышала тигрица, которая тут же бросилась в сторону большого леса, где она в последний раз видела сражающихся Кая и Джина. Глава 36. Дьявол. Я был немного сонным, когда писал это, так как мое обычное время сна уже прошло, лол. Так что, возможно, есть какие-то ошибки или что-то в этом роде. В мире духов Кай и Джин появились вместе во вспышке золотого света, стоя на вершине большого летающего камня. Что ты наделал? Ты вернул меня. Кай сердито зарычал на Джина. Не моя вина, ты меня заставил. Джин пожал плечами и ответил. То, что он сказал, на самом деле правда. Он знает, что, если он не победит Кая в мире смертных, его следующей целью, без сомнения, станут неистовая пятерка и мастер Шифу. Очевидно, у Джина сложилась с ними связь, и он защитит их. Неважно, когда я получу твою ци, я смогу снова вернуться в мир смертных, заявил Кай, вращая клинками вокруг своего тела, медленно набирая скорость, прежде чем бросить их оба в Джина. Серьезно, у тебя нет других ходов? Все, что ты можешь, это разбрасывать цепное оружие и надеяться на лучшие, пожаловался Джин, насмехаясь над Каем, чтобы тот вступил с ним в ближний бой. В царстве духов он потерял свое экологическое преимущество, поскольку Кай, очевидно, знает, как ориентироваться в царстве духов, поскольку он находился в этом мире сотни лет, в то время как Джин только что сюда попал. Основная причина в том, что ему будет трудно сражаться с Каем, если тот просто продолжит бросать в него свои клинки, что со временем утомило бы его. К счастью, насмешка сработала. Кай высокомерно ухмыльнулся, прежде чем вернуть оружие в руки. «Отлично, я заставлю тебя пожалеть о попытке сразиться со мной в ближнем бою». С учетом вышесказанного Кай подпрыгнул со своей позиции, прежде чем, находясь в воздухе, повернуть свои лезвия, а затем ударить ими по Джину, а затем по его телу. Отпрыгнув назад, лезвия Кая столкнулись с полом, и вскоре Кай последовал за ним, разрушив пол и образовав большую выбоину. Пыль даже не успела осесть, как Кай со злобным выражением лица выскочил из пыли. Ошеломленный, Джин, к счастью, сумел отразить одну из атак Кая, прежде чем ответить ногой с разворота. Бум! Кай просто использовал свои руки, чтобы заблокировать его удар, прежде чем ударить головой Джина. Бам! У него закружилась голова, Джин покачал головой, чтобы убрать головокружение, когда Кай уже набросился на него, привязав цепи вокруг его тела, прежде чем Кай потянул цепи, швыряя Джина на землю. Бум! Затем Кай снова потянул цепи, но на этот раз он направил цепи на другую сторону пола, снова швырнув Джина на пол. Это похоже на то, что Халк сделал с Лаки, за исключением того, что вместо рук Халка были цепи. Бам! Испытывая боль, Джин изо всех сил старался сопротивляться, однако цепи плотно обхватывали его тело, не позволяя ему пошевелиться. Как только Кай закончил, он начал натягивать цепи обратно на себя, и в тот момент, когда связанное тело Джина достигло его, Кай схватил Джина за шею, слегка задушив его. «Как ты себя чувствуешь сейчас, а? Не волнуйся, это скоро закончится». «Хе-хе». Кай издевался над ним в ответ, и он немного усмехнулся, прежде чем подбросить Джина в воздух, и поскольку гравитация в царстве духов практически отсутствует, Джин остался парить, пока Кай творил свою магию. «Вскоре после этого я пойду к твоим маленьким друзьям и твоему мастеру. Было бы лучше, если бы ты произнес свои последние слова сейчас, чтобы я мог передать им сообщение». Кай усмехнулся и сказал, прежде чем выставить вперед ладони, которые светились зеленым. В отчаянии Джин изо всех сил старался вырваться из цепей, но безуспешно, он не сдвинулся с места. «Я умру вот так». Наконец, Джин впервые почувствовал настоящий страх, страх не из-за Кая, а из-за его неминуемой смерти, которая оставит тигрицу одну вместе с его друзьями. Его приятные воспоминания о мире кунг-фу панды вспыхивали в его голове одно за другим, поскольку Джин помнил улыбки каждого во время его встречи с ними. И, наконец, улыбающееся лицо тигрицы пришло ему в голову, ее успокаивающие и обнадеживающие слова медленно рассеяли страх, который он чувствовал, сменившись теплым и спокойным чувством, как будто он мог покорить весь мир. Снаружи тело Джина медленно поглощало зеленое ци, которое уже покрыло все его тело, и вскоре за ним последует и голова. Во время этого процесса глаза Джина оставались закрытыми, поскольку вся его жизнь проносилась перед его глазами. Образы в его голове быстро менялись от тигрицы к По, к неистовой пятерке, к мастеру Шифу, к мастеру Угвию и так далее, прежде чем, наконец, остановиться на тигрице. «Нет, я не могу умереть», — решительно сказал Джин про себя, чувствуя, как его тело медленно нагревается, пока пар не вышел из его ноздрей и рта, к большому замешательству Кая. «Что за?» В этот момент Кай также заметил, что процесс поглощения ци Джина остановился. Под потрясенными глазами Кая тело Джина медленно начало процесс, который медленно изменил его внешний вид. Рога начали торчать из его висков, а на лбу и покрытой шрамами груди появились татуировки. Посреди его лба открылась угрожающая красная щель, заставившая Кая слегка вздрогнуть, когда он заметил это. По мере того, как это происходит, зеленая ци, покрывающая его тело, медленно сжималась, с течением времени освобождая его тело от этого процесса. «Как это возможно?» – спросил Кай в растерянности и шоке, слегка отступив назад. Чисто белые крылья появились из его спины, безумно хлопая, как у цыпленка, которого выпустили из клетки, одновременно разрывая цепи, связывавшие Джина. Хлоп. Однако, как только чисто белые крылья впервые взмахнули, каждое перо начало становиться черным, как будто в перья были налиты черные чернила. Крылья продолжали безумно хлопать, заставляя Джина взлететь в воздух, и в то же время крылья наконец стали абсолютно черными. Наконец, Джин открыл глаза, которые на удивление светились красным, тем же цветом, что и молния, потрескивающая вокруг его тела. Джин усмехнулся, глядя на Кая, как будто он был богом, смотрящим на муравья сверху вниз. «Бойтесь гнева Божьего», — произнес слегка глубокий и пугающий голос Джина, глядя на свое окружение. «Какая приятная обстановка, мне хочется сделать ее своей, но Угвию это точно не понравится. Кроме того, сначала мне нужно разобраться с тобой, муравей», — высокомерно сказал дьявол Джин, поскольку Каю не нравилось, когда его называли муравьем, и он смотрел на него свысока, несмотря на плохое предчувствие в сердце. «И что, что ты трансформировался? Ничего не переменится». На этот раз Кай решил отнестись к этому очень серьезно, подобно тому, как они с Угвием сражались 500 лет назад. «Перемениться? Я покажу тебе перемену». Дьявол Джин ухмыльнулся, подняв руку в воздух. Внезапно Кай почувствовал, как его тело схватили, прежде чем начать парить в воздухе перед ним. Оставаясь неподвижным во власти Джина, Кай мог просто смотреть на глаза Джина, которые медленно краснели, прежде чем выпустить из его глазниц горячий огненно-красный луч. Бум! Даже не увидев огненного луча, Кай отбросила на несколько миль от Джина из-за того, что огненный луч не только потащил его в ту сторону, но и пронзил его тело насквозь, прежде чем приземлиться на ближайший плавающий валун. Не произнеся ни слова, Джин просто вспыхнул и появился перед упавшим Каем, в нескольких милях от своего прежнего положения. «Как сейчас ощущается эта перемена, муравей?» — спросил Джин, наклонив голову. «Кха, кха, ты не сможешь убить меня, воин дракона, потому что я уже мертв». «Когда пыль осела», — произнес Кай, слегка шатаясь вперед. Огромная дыра на его животе медленно покрылась зелеными пятнами света, которые и есть его ци. Его ци, наконец, закончила закрывать огромную дыру в животе, прежде чем вернуть кожу, как ни в чем не бывало. «Думаешь, ты бессмертный? Я помню, как убил нескольких существ, называющих себя так, и знаешь, что с ними случилось», — сказал Джин с усмешкой, отвечая на вопрос, прежде чем продолжить. «Они все молили о пощаде, прежде чем встретили своего создателя», — прошептал дьявол Джин, прежде чем ухмыльнуться. «Как дьявол, я не проиграю», — сердито кричал Кай. Он уже чувствовал приближение своего финала и сделает все, чтобы выиграть битву. Затем он схватил нефритовый камень Угвия и собирался активировать его, когда глаза Джина покосились на Кая, заставив того замереть. Затем дьявол Джин нырнул на крыльях, а затем схватил Кая за шею и полетел обратно в воздух. Дьявол Джин продолжал смотреть на лицо Кая, полное решимости и непреклонной воли. «Я восхищаюсь твоей волей, но тебе пора попробовать собственное лекарство», — сказал дьявол Джин, прежде чем его глаза загорелись красным. То же самое произошло и с Каем, который чувствовал, как вся его энергия истощается и поглощается джинном. «Нет, ты не можешь сделать это со мной. Я не могу быть побежден таким новичком, как ты. Нет, не Эйд». Медленно, но верно все существо Кая начало становиться красным, подобно тому, как он поглощал ци другого мастера, с той лишь разницей, что тут был иной цвет. Как только он покрыл его целиком, вместо того, чтобы превратиться в камень, как должно было произойти, тело Кая превратилось в маленький красный шар света, прежде чем войти в тело джина. Хэммм. Джин закрыл глаза, ощущая небывалую силу в своем теле. Маленький красный шарик энергии был подобен капле в воде, поскольку, когда он поглотил его, он вызвал красную рябь по всему телу джина. Для тех, кто не знает, джин на самом деле сильнее, чем кажется. Он совершил несколько подвигов, и вот ссылка, которую я нашел о нем. https://профили/фандом/цом/вики/инказама. Глава 37. Битва окончена. Вернувшись в мир смертных, мастер Шифу и неистовая пятерка стояли перед большой поляной, где на земле лежали лепестки вишни, образуя символ инь-ян. Что нам теперь делать, мастер? Прошел час, обеспокоенно сказал обезьяна, поскольку выражение лица мастера Шифу было мрачным, однако он все еще сохранял надежду. Нет, обезьяна, мы не должны терять надежду, мы должны доверять джину, заявил мастер Шифу. Тем временем тигрица просто смотрела на символ инь-ян со сложным выражением лица. Ее глаза были расфокусированы, поскольку сейчас в ее голове происходили какие-то вещи. Джин еще жив, где джин и как прошла его битва с Каем. Поскольку у всех были разные итоги боя, находившиеся у них зеленые нефритовые камни начали непроизвольно дрожать. Обезьяна, который держал их, был ошеломлен и быстро уронил нефритовые камни на землю, прежде чем каждый из нефритовых камней вспыхнул зеленым светом, освобождая мастеров внутри. Однако, похоже, есть проблема, поскольку есть также некоторые мастера, которые должны были находиться в сфере духов, но теперь они освобождены в сфере смертных. Среди этих мастеров был некто, которого хорошо знал мастер Шифу. Хаем, приятно вернуться. И сильнее, чем обычно, не так ли, Шифу? Тай Лунг ухмыльнулся, вдыхая свежий воздух. В его глазах виден беспрецедентный гнев и облегчение. Как раз в тот момент, когда мастер Шифу готовился разобраться с ним. «Мастер, позвольте мне с ним разобраться». Тигрица шагнула вперед и хрустнула костяшками пальцев. «Ты, что, хочешь реванша и снова проиграть? Где твой воин-дракон? Он здесь не для того, чтобы остановить меня. Да, дай угадаю, он мертв». Пока Тай Лунг издевался и ухмылялся, он не смог заметить движение тигрицы, а даже если бы и заметил, было бы слишком поздно, так как лапа тигрицы уже врезалась ему в грудь. Бум! Сбитый с толку, Тай Лунг проломил множество деревьев, прежде чем использовать когти, чтобы пронзить землю и остановить инерцию, однако это дало тигрице время подойти к нему и ударить его по голове. Подняв руки, Тай Лунг уверенно защищался от удара тигрицы, не замечая золотистого оттенка на ее ноге. Бум! Возникла большая золотая ударная волна, когда Тай Лунг слабо опустился на колени, чувствуя себя немного задыхающимся и тяжело дышащим. Что там насчет реванша? Тигрица ухмыльнулась, когда ее лапа выпустила когти, намереваясь прикончить его. Шифу. Услышав, как кто-то зовет его по имени, мастер Шифу обернулся и столкнулся с большим слоном в царственном одеянии. Ах, господин слон, давно не виделись. Мастер Шифу почтительно поклонился, как и мастер слон. Ты выглядишь старым, Шифу. Я до сих пор помню времена, когда ты еще забирался мне на голову. Мастер слон усмехнулся, когда мастер Шифу смущенно почесал свою бороду. Было бы хорошо, если бы он был единственным, кто это услышал, но его ученики были поблизости, и они услышали замечание мастера слона. Это было 100 лет назад, мастер слон. Я теперь другой человек, или старик, рассуждал мастер Шифу. А да, мое время в мире смертных давно подошло к концу. В последний раз, когда я помню, я столкнулся с быком в сфере духа. Мастер слон почесал бороду, наблюдая за боем тигрицы с Тай Лунгом. Она твоя ученица? Спросил мастер слон. Оба на самом деле, другой сбился со своего пути и пошел по темному пути. С сожалением в голосе сказал мастер Шифу. Не беспокойся об этом, Шифу. Я знаю некоторых мастеров, которые прошли через то же самое, ты не единственный. Со вздохом сказал мастер слон. В то время как в мире смертных наступил мир, за исключением Тайлунга. Хотя даже если он потерпит поражение, рядом буквально есть другие мастера, готовые остановить Кая. Дьявол Джин наконец вздохнул с облегчением, когда его рога медленно вернулись к вискам, а татуировки на его теле исчезли. Красная щель посередине лба тоже закрылась, как глаз. Хруст. Чисто черные крылья на его спине также уменьшились в размерах, прежде чем вернуться в две большие раны на его спине, прежде чем они закрылись. «Серьезно, почему у меня так болят крылья?» – пожаловался Джин, потирая заднее плечо, где находится большая затянувшаяся рана. После этого только тогда Джин заметил, что область сильно изменилась, поскольку ранее зеленое царство духов изменилось на ало-красное. «Я помню, когда победил Кая, оно превратилось в желтое вместо красного. Возможно, он меняется в зависимости от ци кого-то внутри этого мира», – задумался про себя Джин, не замечая медленно плывущего рядом с ним небольшого валуна с большим цветущим персиковым деревом. «А-а, я знал, что ты победишь его». Внезапно Джин услышал позади себя знакомый голос. Обернувшись, Джин увидел мастера Угвия, сидящего в медитативной позе, а его нефритовая трость лежала у него на коленях. «Мастер Угви, вы оставили мне довольно неприятного врага». Вместо того, чтобы поприветствовать его так, как он должен был сделать, Джин прямо пожаловался, к удовольствию мастера Угвия. «Ты должен признать, что ошибки прошлого можно исправить только в будущем. Кай, моя ошибка, а ты, мое будущее», — решительно сказал мастер Угви. «То есть, проще говоря, я здесь только для того, чтобы разобраться с вашим беспорядком?» — спросил Джин с невозмутимым выражением лица. Хотя Угви не ответил, Джин почувствовал, что его молчание означает «да», из-за чего лицо Джина дернулось. «Итак, вы здесь, чтобы передать мне еще свои мудрые слова?» – спросил Джин после минуты молчания. «Не-а», – ответил мастер Угви, делая ударение на «а». «Что, значит, он не отдаст мне свою нефритовую трость, как он подарил ее по в оригинале? Я думал, у него есть покрупнее», – проворчал Джин, а мастер Угви усмехнулся. «Зачем беспокоиться о такой маленькой вещи, когда у тебя уже есть что-то большее?» – сказал мастер Угви, намекая на два красных лезвия с цепями, прикрепленных к талии Джина. Первоначально это было оружие Кая, однако после того, как Джин поглотил ци Кая и завладел клинками, цвет изменился с зеленого на красный, что соответствовало его красной, как молния, ци. Ох, Джин кашлянул, не желая признаваться, что немного пожадничал. Если бы он был ангелом сейчас, он бы давно впал в немилость. «Погодите, теперь когда я об этом думаю, почему я не превратился в ангела? Или я уже это сделал?» Задумался про себя Джин и решил спросить об этом бога позже. Все равно он скоро уйдет отсюда и отправится в другой мир, ведь он не только получил полный процент своего шаблона, но и победил бога этой вселенной, хоть и это была пьянка, а не битва, но эй, победа есть победа, верно? Неважно как и что, лишь бы ты выиграл, и этого достаточно. «И как мне тогда выбраться отсюда?» — спросил Джин мастера Угвия. Хотя он и смотрел, как поэта сделал, но Джин уверен, что это не так-то просто. «Ты можешь уйти, когда захочешь. Переключение между мирами требует чрезмерного количества ци, и я могу сказать, что у тебя его достаточно много», — сказал мастер Угви, прежде чем закрыть глаза. «Хорошо, мне просто нужно увеличить свою ци, верно?» — сказал себе Джин, прежде чем взять лезвие в каждую из своих рук. Это на самом деле помогает Джину лучше контролировать свою ци, и это, должно быть, причина, по которой у Кая и Угвия было свое собственное оружие. «Я обязательно дам ему имя позже». После этого Джин закрутил свои клинки за цепи, подобно тому, как это делает Кай всякий раз, когда он появляется. Клац! Услышав грохот цепей, глаза Джина слегка загорелись красным, и при легком натяжении цепей рукоятки лезвий вернулись в его руку. «Это похоже на пальцевый захват уси. Мне просто нужно воспроизвести это чувство. Фу-у-у-у». Джину не потребовалось много времени, чтобы его заполонила красная ци, которая выглядит и движется как вода. Всего через несколько секунд Джина окружает большой красный шар, который постоянно растет с течением времени. Вернувшись в царство смертных, Тай Лунг лежал без сознания под ногами тигрицы, а та вздохнула с облегчением. Она всегда сожалела о проигрыше Тайлунгу, когда тогда она была решительно в победе над ним. Но теперь все изменилось. Месяцы тренировок и дни спаррингов с Джином значительно улучшили ее боевой опыт. Пока все были заняты своими делами, некоторые мастера, которые изначально принадлежали миру смертных, выразили свою благодарность, прежде чем вернуться на свое место. Очевидно, мастер Шифу не стал их сдерживать, поскольку он знает, что у каждого мастера есть свое место и граждане, которых нужно защищать, и без их присутствия среди них возникнет хаос. Во время ожидания что-то наконец произошло в том месте, где лежал символ инь-ян. Фу-у-у. В центре появился кружащийся огромный красный шар с потрескивающими время от времени красными молниями. Что происходит? Какое обильное количество ци? Будучи пользователем ци, мастер Шифу и мастер Слон могли чувствовать ци, просто взглянув на нее. Так что то, что сказал мастер Слон, правда. Смотреть на огромный шар ци, все равно, что смотреть на большую массу сырой ци, которая может превосходить десятки ци мастеров. Затем вращающийся красный шар ци взорвался ударной волной, затронув чувства каждого. Большинство из них чувствовали легкую боль, протекающую по коже, хотя и не такую сильную. Глядя в середину проема, они могли видеть красивого черноволосого мужчину, на верхней части тела которого ничего не было, с большим шрамом на груди и черными брюками с оттенком красного пламени в качестве рисунка. На руках у него были красно-черные перчатки, доходившие до локтя. Самым заметным на нем были потрескивающие красными молниями красные лезвия, покоящиеся на его руке. «Джин!» — радостно и взволнованно крикнула тигрица, не обращая внимания на взгляды друзей, и подбежала к Джину. Мягко приземлившись на землю, Джин почувствовал искушение вытянуть свое тело, когда оранжевый меховой комок внезапно врезался ему в грудь. «Ты вернулся!» Джин услышал приглушенный голос тигрицы на своей груди. Обняв ее в ответ, Джин тепло улыбнулся и сказал: «Ну, я не могу оставить своего котенка одного, да, скажу заранее, возможно, завтра я не смогу опубликовать главу, вы уже знаете причину, школьные проблемы. Я учусь в 12 классе, уже собираюсь поступать в институт. Я даже не могу себе представить, что произойдет с моей писательской карьерой, когда я поступлю в колледж, лол». Следующая глава Лимон ПР, глава 38, Ночь страсти Лимон. После отправки духовных мастеров обратно в духовный мир, что отняло у Джина довольно много ци, но он справится и восстановит ее к завтрашнему дню. В тот момент, когда мастер Шифу узнал, что Джин овладел ци и победил Кая, он подавил свою гордость и попросил Джина стать его новым учителем вместе с остальной частью неистовой пятерки. Очевидно, Джин не отказал им, это сделал бы только идиот. Но сначала ему нужно было забрать По. Он, вероятно, уже научился быть пандой, и это и есть истинная цель Джина, почему он отправил По в путешествие вместе со своим отцом Лишанем. Он знает, что семейные узы важнее всего в мире, особенно для По, который потерял свою настоящую семью в очень раннем возрасте. Итак, Джин послал журавля за ним. Пока ночь наконец не наступила над ними, все жители долины аплодировали в восторге, поскольку ни один из их домов не был разрушен, и, чтобы поблагодарить своих защитников, они устроили пир для всех, особенно для неистовой пятерки и их мастера вместе с воином дракона Джином. «Воин дракона, я тебя люблю!» Идя в сторону долины с тигрицей, держащей его на руках, как любящая жена, маленький кролик выразил свои чувства Джину, на что он лишь усмехнулся и погладил кролика по голове. «Похоже, тебя все любят, да?» Тигрица улыбнулась при этом и прошептала ему. «Правда, интересно, включена ли ты в это все?» — прошептал Джин в ответ, улыбнувшись, увидев улыбку тигрицы и ее кивок головой. «Думаю, я первая, кто полюбила тебя, да?» — спросила тигрица, заставив Джина усмехнуться в ответ. «Ну, если исключить моих родителей, то да, ты первая, кто полюбила меня». Как только Джин произнес эти слова, тигрица внезапно занервничала. «В чем дело?» Джин заметил это и выразил ей свою обеспокоенность. «Ничего, просто. Примут ли меня твои родители?» — нервно спросила его тигрица. «Определенно нет, черт возьми, они могут даже вызвать к тебе охрану животных. Хотя я мог их понять», — Джин честно ответил, однако только мысленно, так как если бы он сказал это вслух, это определенно задело бы чувства тигрицы. «Я уверен, что они бы это сделали, но я не думаю, что тебе стоит с ними встречаться, они еще не готовы». Джин солгал сквозь зубы, однако на этот раз он солгал только для того, чтобы защитить ее чувства, у него нет намерения причинить ей боль ложью. Может быть, если бы она могла превратиться в человека или что-то в этом роде, проблем не было бы. «Я помню, как моя мать заставляла меня заводить детей только для того, чтобы у нее были внуки, которых она могла бы побаловать перед смертью», — сказал себе Джин, улыбаясь, вспоминая свое прошлое. «Что заставило тебя так улыбнуться?» Тигрица заметила его улыбку и не смогла не спросить. «Я просто помню, что моя мама всегда хотела внука и все время уговаривала меня заделать ребенка, чтобы она его побаловала», — объяснил ей Джин, посмеиваясь. Услышав о его матери, тигрица тоже засмеялась вместе с ним, заметив это. «Похоже, она великая женщина». «Да, так и есть». Джин улыбнулся и согласился. Как раз вовремя они наконец прибыли на место пира. Увидеть обилие еды и напитков, а также сотни свиней, кроликов, гусей и многих других. «Воин-дракон прибыл», — громко объявила большая свинья, и все начали аплодировать и хлопать в ладоши, повторяя ртом имя Джина. «Они любят меня». Джин был тронут, увидев, как толпа скандирует его имя, как будто это был какой-то концерт в его мире. Джину хотелось закричать «Хей-я!» Примерно так же, как Фредди Меркьюри сделал на своем концерте, но сопротивлялся, так как не хотел опозориться, если бы вслед ему не закричали. Через несколько минут Джина приветствовали почти все, некоторые пожилые дамы щипали его за щеки, как будто он их внук. К счастью, тигрица была рядом с ним, поэтому никто не пытался с ним флиртовать, чтобы не навлечь на себя гнев тигрицы. Прошло несколько часов, прежде чем пир закончился, алкоголь не употреблялся, поскольку долина мира предпочитала чай и воду. По также прибыл с журавлем несколько часов ранее, поэтому ему удалось присоединиться к пиру и побить рекорд Лишиня в соревновании по поеданию пельменей. Когда пир закончился, Джин и неистовая шестерка вернулись в нефритовый дворец. Мастер Шифу вернулся первым, так как предпочитает медитировать, а не развлекаться. Очистившись в водопаде, Джин вернулся в свою новую, недавно запрошенную, комнату, которая больше и просторнее, чем его предыдущая комната. Однако он был удивлен, когда открыл дверь и увидел тигрицу в ночном халате, лежащую с правой стороны его кровати. Котенок. В это время Джин уже давно привык называть тигрицу котенком или просто кошечкой, отчего она не отказывалась и ей это даже нравилось. «Могу я спать здесь?» — пробормотала тигрица, глядя на него со странным блеском в глазах. «Угу, конечно». Джин не понимал, почему он должен отказываться, поэтому согласился и забрался с ней под одеяло. Когда они оба смотрели друг на друга, их кожи соприкасались, они чувствовали дыхание друг друга. Джин изо всех сил старался заснуть, однако дыхание тигрицы не давало ему уснуть. Открыв глаза, он чуть не получил сердечный приступ, увидев над собой затуманенный взгляд тигрицы. Из-за темноты фиолетовые глаза тигрицы сияли, как будто какой-то хищник нашел себе добычу. «Тигрица!» — Джин позвал ее, сглотнув. В тот момент, когда он увидел взгляд тигрицы, у него в голове возникло плохое предчувствие. «Джин, ты знаешь, какое сейчас время года?» После минуты молчания тигрица наконец заговорила, задав сначала вопрос, однако, похоже, она тяжело дышит, а ее тело слегка дергается. «Время года? Лето? Я имею в виду, что днем становится жарко», — честно ответил Джин. Однако тигрица зарычала и внезапно двинулась всем телом и села ему на талию, слегка обнажая левое плечо, когда ее халат соскользнул. «Неправильно сейчас брачный сезон». Тигрица улыбнулась, когда она ответила, в то время как ее руки снимали с нее одежду, показывая Джину ее обнаженную грудь. Джин сначала был просто ошарашен, прежде чем вдохнуть и выдохнуть. «Я понял, я ошибся, это действительно твой брачный сезон». Как только Джин закончил говорить, он внезапно перевернул ее и раздвинул ей ноги, прежде чем толкнуть свою талию посередине ее ног. «Однако я думаю, что это еще и мой брачный сезон», — прошептал Джин с прерывистым дыханием, медленно снимая штаны, поскольку на верхней части его тела уже ничего не было. Вздрогнув от леденящего ей на ухо шепота, тигрица увидела, как мышцы всего тела Джина подсвечиваются лунным светом, проникающим из окна. Полностью сняв штаны, тигрица наконец смогла увидеть его твердый член, возвышающийся над ней. Благодаря просмотру обучающего порно в прошлой жизни, Джин знает, что ему будет сложно вставить член внутрь, если там нет смазки. Итак, они, естественно, пойдут традиционным путем. Подобравшись к ее бокам, Джин затем встал на колени и направил свой твердый каменный член в лицо тигрицы. «Бон аппетит!» — шепчет Джин, когда тигрица понимает свое задание и открывает рот. Воспользовавшись преимуществом, Джин слегка сдвинул талию, наполняя рот тигрицы своим членом. Глурк. Дюйм за дюймом рот тигрицы заглатывала его член как чемпион. Наконец, приняв весь его член внутрь, тигрица начала двигать головой, изо всех сил стараясь не касаться клыками члена Джина. Возможно, она в этом новичок, но в библиотеке есть свитки с сексуальным воспитанием, которые она читала в свободное время. Благодаря этому тигрица знает все о вынашивании потомства у разных видов, в том числе и у ее вида. Глуп. X10. Рот тигрицы был наполнен его членом, а ее язык облизывал головку внутри, словно какой-то леденец, заставляя Джина кряхтеть от удовольствия. Как раз когда Джин почувствовал, что вот-вот кончит, он немедленно остановил тигрицу и вынул свой влажный член из ее рта, прежде чем вернуться в миссионерскую позу и направил кончик своего члена в ее дырочку. Благодаря минету, Джин был не единственным влажным в их личной зоне, тигрица тоже была мокрой по какой-то неизвестной причине. «Ты готова?» Как джентльмен, Джин сначала спросил разрешение, прежде чем вставить, получив кивок от тигрицы. Хэймэм, сжимая простыни, тигрица застонала от боли и удовольствия, когда из ее киски потекла кровь, указывая на то, что она больше не девственница. Джин тоже чувствовал ту же эйфорию и удовольствие, когда он медленно толкал и тянул свою талию, заставляя его член входить и выходить из ее киски и продолжать. «Проклятие! Я чувствую шерсть яйцами, но это приятно, потому что они меня щекочут», — сказал себе Джин, продолжая двигаться и становясь все быстрее и быстрее с течением времени. «Шлеп! X69! Пяк!» Естественно, тигрица, которая изо всех сил старалась сдержать стоны, больше не могла сдерживать их и издала громкий стон, который разнесся по всей комнате. К счастью, комната Джина на самом деле находилась немного в отдалении от нефритового дворца, поскольку у него буквально есть собственный дом посреди леса. Няя, вместо обычного стона человеческой женщины стоны тигрицы были похожи на кошачье мяуканье. Со временем Джин, наконец, почувствовал, как его сперма вырывается наружу, поэтому, слегка предупредив, он ускорился, заставляя звуки их шлепков друг от друга становиться быстрее. «Пак, X100, я кончаю», Джин немного предупредил, но когда ему хотелось вытащить свой член, ноги тигрицы схватили его за талию, не оставляя ему другого выбора, кроме как выпустить все в ее чрево. Плюрт, выгнув спину, тигрица издала последний громкий стон, прежде чем потерять сознание на кровати. Тем временем член Джина был готов снова напрячься, если бы он быстро не накрыл соблазнительное тело тигрицы одеялом, поскольку ему хотелось попробовать покурить после интенсивной тренировки. К сожалению, сигарет в этом мире пока не существует, поэтому Джину не оставалось другого выбора, кроме как спать рядом с тигрицей и обнимать ее, положив ее голову себе на грудь. «Это не первый раз, когда я пишу лимон, однако у меня пока не так хорошо получается писать лимоны». Глава 39. Уход. Наступает утро. Солнечный свет просачивается в окно, освещая обнаженные тела на кровати. Когда солнечный свет осветил их лица, Джин проснулся первым и увидел разбросанные простыни на кровати в сочетании с их потом и его спермой. «Разве мы не должны сначала пожениться, прежде чем провести наш первый медовый месяц? Мда, все равно традиции и обычаи здесь другие», — сказал себе Джин, прежде чем заметить рядом с собой спящую тигрицу. «Не в силах себе отказать». Джин протянул руку вперед и погладил голову тигрицы, прежде чем приложить руку к ее шее. Мур, удивительно мурлыкая, тигрица неосознанно подняла голову, давая Джину больше места, чтобы почесать шею. Улыбаясь, Джин усилил почесывание, и, прежде чем он это осознал, тело тигрицы уже прижалось к нему, прижимая к нему свое обнаженное тело. Джин чувствовал, как ее возбужденные соски прижимаются к его груди. Мур хаэм. Как только тигрица поддалась наслаждению, ее глаза внезапно открылись от удивления, когда она заметила, что Джин смотрит на нее, пока его рука была на ее шее. «Ну, здравствуй, спящая красавица, как спалось?» Шепча ей, тигрица слегка покраснела, вспомнив о событиях прошлой ночи, прежде чем отвести взгляд от него. «Серьезно, после всего, что мы сделали вчера?» Джин не мог не рассмеяться над ее реакцией, когда его рука освободилась после того, как она отвернулась. Приблизившись к ней, Джин обнял ее за руки, а затем уткнулся головой ей в шею, обнюхивая ее затылок. «Давай побудем так некоторое время, а потом очистимся», — сказал Джин после того, как почувствовал, что она хочет встать с кровати из-за смущения. После того, как тигрица кивнула головой, Джин снова закрыл глаза, ощущая, как их тела прилипли друг к другу. Прошел целый час, и пришло время вставать, что они и сделали. Джин не удосужился подобрать их одежду, а затем потащил тигрицу и выбежал на улицу, пока они нырнули в реку. Поскольку их место находилось далеко от нефритового дворца, никто не смог бы на них подсмотреть, а даже если бы они это сделали, Джин наверняка избил бы их и забрал их ничтожную энергию. Всплеск. Сначала умывшись, Джин взял мыло и начал мыться. Тигрица была рядом с ним, погружаясь в холодные воды. Вскоре после того, как Джин закончил, вместо того, чтобы передать мыло тигрице, он подошел к ней и натер мылом ее тело. «Что ты делаешь? Ты просто дай мне мыло», — заикалась тигрица, пытаясь забрать мыло из его рук, однако Джин уже ожидал этого, поэтому увернулся от нее и продолжил мыть каждый уголок ее тела. Приподняв ее грудь, Джин втер мыло под грудью, затем поднял подмышки и тоже вымыл их. В этот момент тигрица покраснела и хотела положить конец этой неловкой ситуации прямо сейчас. К несчастью для нее, Джин не отпустит ее так легко после того, как вчера вечером она оставила его во все еще в тяжелом состоянии. «Страдай, мой котенок!» Джин злобно рассмеялся про себя. «Эй, ты не думаешь, что нам стоит пожениться?» Вытервшись и вернувшись в деревянный дом за запасной одеждой, спросил Джин тигрицу, когда они вошли внутрь. Тигрица внезапно остановилась как вкопанная и перевела взгляд на Джина, глядя на него с приподнятой бровью. «Что, я сказал что-то не то?» Смущенный Джин спросил о ее внезапной хмурости. «Разве мы не поженились вчера вечером?» Сказала тигрица, еще больше запутав Джина. «Вчера вечером, разве мы не занимались сексом прошлой ночью?» «Секс означает жениться». Наконец-то тигрица ответила на ключ к его замешательству. «Погоди, чего?» Вскрикнул Джин в шоке. «Как, черт возьми, он об этом не знал? Действительно ли традиции в этом мире так сильно отличаются от его прошлой жизни? Ты против этого?» Со странным блеском в глазах бесстрастный голос тигрицы напугал Джина. «Нет, нет, просто там, откуда я родом, женится по-другому», — сказал Джин, когда странный блеск в глазах тигрицы исчез, и она в замешательстве склонила голову на бок. «Правда, как нам тогда пожениться?» — спросила тигрица. Затем Джин рассказал ей о браке в его прошлом мире и о том, что будет дальше. «Я понимаю, этот священник, где его найти?» — спросила тигрица, поскольку, похоже, ее заинтересовало бракосочетание, о котором ей рассказал Джин. «Это проблема, я не думаю, что здесь есть священники. Я мог бы женить вас двоих». Внезапно они оба услышали голос позади себя и, оглянувшись назад, увидели Бога, сидящего на большом камне с улыбкой на лице. «Ты», — сказала тигрица, пока Джин был шокирован, широко раскрыв глаза. «Бог будет священником? Кто, черт возьми, откажется от этого? Я в деле», — сказал себе Джин и быстро кивнул головой, словно какой-то цыпленок, клюющий его голову. «Да, пожалуйста, было бы идеально». Услышав нетерпеливый голос Джина, тигрица пожала плечами и решила плыть по течению. «Хорошо, тогда дата свадьбы будет перед тем, как вы отправитесь в другой мир». Бог радостно хлопнул в ладоши и объявил. «Как мы узнаем, собираемся ли мы отправиться в другой мир?» — спросил Джин, когда Бог ответил. «Это легко, просто назови мое имя, и я буду знать, что делать, понял». Видя, как Джин и тигрица кивают головами, Бог удовлетворенно улыбнулся, прежде чем помахать рукой на прощание. «Что ж, увидимся позже. Ребята, а где тигрица и Джин? Я еще не видел их сегодня утром. Обычно они первыми просыпаются и тренируются, верно?» После встречи в тренировочном зале гадюка заметила отсутствие двух человек. «Я не нашел ее в ее комнате и Джина тоже», — сообщила обезьяна. «Может, они вчера заблудились?» — вмешался богомол. «Ребята, расслабьтесь, нам не следует о них беспокоиться», — заверил их журавль. На самом деле, вчера вечером он летел, когда увидел тигрицу, входящую в деревянный дом посреди леса, и вскоре, через несколько минут, Джин последовал за ней. Как человек, имеющий опыт работы в такого рода областях, журавль знает, что произойдет в этом доме, поэтому он немедленно вернулся в свою комнату и заснул, не удосужившись сообщить кому-либо о том, что он видел. «В чем проблема, ребята? Кажется, я только что услышал наши имена». Внезапно появились Джин и тигрица, переплетя руки друг с другом. «Ух, каждый раз, когда я их вижу, это напоминает мне, что мне пора найти себе партнера», — уныло сказал обезьяна, поникнув плечами. «Ребята, где вы были?» — обеспокоенно спросила гадюка, скользя к ним. «Ничего, мы просто спарринговали, как обычно, вот и все», — сказала тигрица. «Да, мы спарринговали в постели, ничего особенного», — сказал Джин про себя, не решаясь сказать вслух, чтобы тигрица не толкнула его локтем в бок. «Я понимаю», — гадюка понимающе кивнула головой. «Журавль, ты можешь позвать мастера Шифу, нам нужно сделать объявление», — спросил Джин журавля, который кивнул головой перед полетом, ворча про себя, внезапно став и курьером, и посланником. «А чем объявление?» — спросил По. «Давайте сначала подождем мастера Шифу», — ответил Джин. Через несколько минут журавль вернулся вместе с мастером Шифу. «В чем проблема? Если речь снова пойдет о пропавшем печенье обезьяны, я был». Как раз в тот момент, когда мастер Шифу начал говорить чепуху, Джин сделал заявление. «Мы решили покинуть нефритовый дворец», — объявил Джин, в то время как тигрица кивнула головой рядом с ним в знак того, что она уже согласна на это. «Что?» — из всех больше всех шокирован мастер Шифу. «Мы не уходим совсем, мы просто решили больше исследовать мир». Примерно так поступал Лугви до того, как основал кунг-фу. Джин уже придумал достаточно вескую причину, с которой согласился бы даже мастер Шифу. «Я понимаю, для таких мастеров, как вы, вполне естественно исследовать мир, иногда пребывание на одном месте сковывает и ограничивает ваш потенциал». «Хорошо, я согласен с этим, надеюсь, вы оба вернетесь, когда у вас будет время». «Понятно». Мастер Шифу кивнул головой и согласился, когда Джин и тигрица склонили перед ним головы. «Спасибо, мастер». Несмотря на то, что он был сильнее Шифу, Джин все же любил называть его мастером из уважения, а также потому, что именно поэтому он вообще стал мастером. «Боже, я останусь единственной девушкой в нефритовом дворце, говоря о том, чтобы быть принцессой». Гадюка усмехнулась. «Спасибо всем, и да, мы вернемся, когда у нас будет время». Джин сначала поблагодарил их, прежде чем согласиться с тем, что сказал ранее мастер Шифу. На самом деле, путешествие по миру было ложью, чтобы скрыть, что они отправляются в другой мир, но им не обязательно об этом знать. Есть причина, по которой Джин согласился покинуть мир Кунг-фу Панды и отправиться в новый мир. Это потому, что сюжет Кунг-фу Панды закончился, или, по крайней мере, он так думал, поскольку Джин не уверен, будет ли четвертый фильм «Кунг-фу Панда». Кроме того, он уже достиг полных 100% в своем шаблоне Джина Казамы, было бы напрасной тратой, если бы он не получил другой шаблон пораньше. «Ты уверена, что идешь?» Пока они собирали чемоданы в предстоящее путешествие, Джин в который раз спросил тигрицу. «Серьезно, Джин, ты все время спрашивал меня об этом, ты не уверен, что хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Тигрица взглянула на него и сказала. «Нет, конечно нет, я просто думал, что покинуть свой дом будет тяжело, я имею в виду, я испытал то же самое, и если бы не Бог, то, возможно, мы бы и не встретились», — сказал Джин, колеблясь в середине предложения. «Это нормально, покинуть этот мир, если не считать мастера Шифу и неистовой пятерки, я не так уж сильно привязана к этому миру, тем более, что всю жизнь тренировалась, не утруждая себя знакомствами с другими людьми», — ответила тигрица, — когда Джин кивнул головой, прежде чем протянуть ей руку после того, как он собрал свою сумку. Тепло улыбнувшись, тигрица схватила его за руку, а Джин поднял голову и крикнул «Бог, вжух!». Сказав всего одно слово, Джин и тигрица исчезли во вспышке света. Глава 40. Брак. Внутри белого пространства все было немного по-другому. Здесь было несколько украшений и огромная церковь, возникшая из ниоткуда, что выделяло ее. Внутри церкви Джин и тигрица внезапно появились во вспышке белого света. В церкви не было никого, кроме них и Бога, который стоял посредине церкви в одежде священника. Когда они открыли глаза, тигрица была сбита с толку этим местом, в то время как Джин почувствовал, что оно немного знакомо. «Разве это не церковь?» — громко пробормотал Джин. «Да, это она», — с улыбкой ответил Бог, когда внимание Джина и тигрицы переключилось на него. «Бог». Тигрица уважительно склонила голову, прежде чем прийти сюда, Джин рассказал ей о том, кто такой Бог, и зная, что он создатель всего, уважение тигрицы к нему возросло очень сильно. «Хаэм, не слишком ли рано, разве нам не стоит, ну, прежде всего, отдохнуть?» Джин действительно почувствовал, что еще рановато, он ожидал, что Бог будет сидеть в своем обычном кресле, приветствуя его и спрашивая, когда он хочет устроить свадьбу. Не, это не так уж и быстро, к тому же читатели с нетерпением ждут, когда вы отправитесь на тот свет. Пробормотал Бог, глядя на тебя так-то там скорее другой мир, но оставлю так. Пр. Что? Джину казалось, что Бог пробормотал последние несколько слов, поэтому он не расслышал их полностью. Ничего. Бог улыбнулся и сказал, прежде чем щелкнуть пальцами, превращая их наряды в костюм жениха и платье невесты. Вау! Удивленно пробормотала тигрица, глядя на свое белое платье, и оно не могло ей не понравиться. Тем временем Джин только нервно вдыхал и выдыхал, все произошло так быстро, и он собирается жениться без ведома родителей. Надеюсь, они не будут против. Пробормотал Джин в голове, когда Бог произнес свои слова. Дорогие братья и сестры, мы собрались в моем присутствии, чтобы засвидетельствовать и благословить соединение этого мужчины и этой женщины в святом браке. Брачный завет был заключен никем иным, как мной, и мой сын Иисус Христос своим присутствием украсил этот образ жизни. В этой священной церемонии джин и тигрица объединяются в любви, которую они разделяют. Теперь они просят своего благословения, чтобы укрепиться для совместной жизни. Дорогие джин и тигрица, вы пришли сюда свободно и без оговорок, чтобы отдать себя друг другу во власть брака? Просто ответь «да», сказал Бог, прошептав последнее предложение тигрице, поскольку она не знала, что делать. Тигрица кивнула головой и заговорила в унисон с джином. «Да, будете ли вы любить и уважать друг друга как муж и жена до конца жизни?» Продолжил Бог. «Да», сказали тигрица и джин. «Хорошо, тогда вы оба можете поцеловаться», свято сказал Бог, прежде чем уйти. Увидев, как Бог уходит, джин и тигрица, не колеблясь, поцеловали друг друга. Они долго играли своими телами и целовали друг друга, поэтому у них нет причин стесняться поцелуев после свадьбы. «Итак, вы оба готовы к другому миру?» – спросил их Бог после того, как они надели свои прежние наряды. «Да», – ответил джин, а тигрица кивнула рядом с ним. «Прежде чем мы продолжим, я хотел бы подарить вам подарок на свадьбу. Поскольку в том мире тигрице было бы странно ходить среди людей, я решил подарить ей этот подарок», — сказал Бог, прежде чем махнуть рукой в сторону тигрицы. Тем временем тело тигрицы медленно менялось, ее мех медленно втягивался, обнажая нежную загорелую кожу, мех на голове превратился в оранжевые короткие волосы, которые соответствуют образу тигрицы. Ее бюст остался прежним. «Красиво», — пробормотал джин, когда кровь брызнула из его носа, прежде чем быстро вытереть ее. «Ладно, это все, что касается моего подарка. Вам обоим пора уходить, приготовьтесь», сказал Бог, прежде чем щелкнуть пальцами. На самом деле он мог бы просто сделать это, не щелкая пальцами, однако он просто хотел добавить эффект, чтобы сделать все круче. Переплетя руки, джин и тигрица внезапно увидели, как их окружение изменилось с белого пространства, которое было раньше, на черное пространство с мерцающими над ними звездами. «Это красиво», — пробормотала тигрица, оглядываясь по сторонам. «Хочешь знать что-нибудь более прекрасное?» — спросил джин, привлекая внимание тигрицы, когда она спросила его. «И что это? Человек рядом со мной», — сказал джин с улыбкой. Тигрица игриво ударила его кулаком в грудь. К счастью, она уже не восприимчива к поддразниваниям джина, поэтому она не будет краснеть каждый раз, когда он ее дразнит. Вскоре они оба наконец приземлились на зеленую траву, окруженную пышными деревьями и животными. Пока джин искал ближайшую цивилизацию, чтобы узнать, в каком мире они высадились, тигрица быстро нашла источник воды. Тигрица нашла реку прямо за деревом и бросилась к ней на четвереньках, что выглядело странно. К счастью, джин присматривал за ней, поэтому, как только он увидел, что она ищет реку, он быстро последовал за ней, пока они не прибыли. «Я выгляжу больше похожей на тебя», — пробормотала тигрица, прикоснувшись к своей щеке, и когда она это сделала, она заметила, какими маленькими стали ее руки, поэтому она также протянула их, чтобы получше рассмотреть. «Они выглядят маленькими, но милыми». Тигрица наклонила голову, описывая чувство, которое она испытала, наблюдая за своим новым обликом. «И у меня нет меха, я чувствую себя голой», — сказала тигрица, немного неуютно в своем новом облике. «Не волнуйся, со временем ты адаптируешься к своему новому телу. Как насчет того, чтобы попробовать и посмотреть, сможешь ли ты эффективно сражаться, несмотря на новое тело?» — сказал джин, приняв стойку, вызывая ее на спарринг. Ухмыляясь, тигрица не удосужилась принять стойку и быстро напала на Джина. Однако не успела она сделать и пяти шагов, как вдруг споткнулась о застрявший камешек и упала на землю лицом вперед. Бам! Глядя на упавшую тигрицу, Джин почти рассмеялся, но, к счастью, скрыл это, иначе тигрица обязательно избила бы его, где-то и когда-нибудь. «Вот, позволь мне помочь тебе», — сказал Джин, прежде чем подойти к ней и помочь ей встать на ноги. В течение следующих нескольких часов Джин помогал ей привыкнуть к своему телу. К счастью, это не заняло много времени. Во время этого процесса Джину казалось, что он учит ребенка ходить. Тигрица продолжала задевать пальцами ног в какие-то мелкие камешки или в корень дерева. По ее словам, она привыкла к тому, что у нее на ногах большая лапа, поэтому ее редко заботит дорога, по которой идет. «Ты теперь можешь нормально ходить?» – спросил Джин и увидел, как тигрица кивнула головой, поэтому отпустил ее локоть. После нескольких попыток она больше не спотыкалась. «Давай оставим спарринги на будущее, пока ты полностью не привыкнешь к этому новому телу», — сказал Джин, а тигрица не могла быть с этим более согласной. Ранее она почувствовала огромное смущение из-за того, что споткнулась перед Джином, и поклялась никогда больше не повторять этого. «Пойдем искать людей», — сказал Джин, прежде чем пойти, не чувствуя направления, в сопровождении тигрицы. После нескольких раз отдыха Джин и тигрица нашли высокую башню, которая выглядела совершенно заброшенной, войдя в крытый вход в пещеру, ведущую их сюда. Башня была очень высокой, а за ней находился водопад. «Хочешь пойти и посмотреть?» – спросил Джин тигрицу, заставив ее кивнуть головой, поскольку ей тоже было любопытно посмотреть на одинокую башню посреди леса. Подойдя к башне, Джин и тигрица попытались найти вход, однако не нашли ничего, кроме открытого окна на вершине башни. «Хочешь подняться?» Не имея выбора, Джин и тигрица ничего не могли сделать, кроме как подняться. «Я пока не умею лазать», — сказала тигрица с ноткой смущения. «Нет проблем, просто забирайся мне на спину», — сказал Джин, прежде чем слегка присесть, чтобы тигрица могла забраться ему на спину. «Обязательно обними меня за шею и не отпускай, а еще положи свои ноги мне на талию». Дав инструкции тигрице, она сделала, как он сказал, и, наконец, вцепилась ему в спину. «Хорошо, вперед», — сказал Джин, прежде чем схватиться за камень, прикрепленный к башне, и использовать его, чтобы подняться и наступить на один из выдвинутых кирпичей. Подняв глаза, Джин увидел, что восхождение с такой скоростью займет некоторое время, поэтому он решил немного поторопиться. Вжух! Согнув колени, Джин подпрыгнул и использовал свои быстрые рефлексы, чтобы схватить один из кирпичей и наступить на другой, быстро преодолев по крайней мере 5 футов высоты в этом единственном прыжке. Затем Джин продолжил прыгать и хвататься за кирпичи, прежде чем наконец добрался до открытого окна. Во время процесса тигрица осталась верна своим словам и обнимала его за шею, как будто от этого зависела ее жизнь. К счастью, она не так много весит, поэтому ей не составило труда кататься на его спине. Заглянув внутрь, Джин увидел, что верхушка башни была оформлена как комната, как будто здесь кто-то жил. «Почему это кажется знакомым?» — задался вопросом Джин, прежде чем решиться войти, чтобы получить ответы на свой вопрос. Тайком войдя, как только Джин ступил на пол, тигрица также выпустила Джина из своих объятий и приземлилась на пол. «Привет!» — крикнул Джин, но никто не ответил. «Либо башню недавно бросили, либо ее владелец где-то скрывается», — сказал себе Джин. «Нюх!» Принюхиваясь к воздуху, тигрица была рада, что у нее еще есть усиленные чувства, поэтому, принюхавшись, она уже могла сказать, что за занавеской кто-то прячется. Постучав по плечу Джина, и когда она привлекла его внимание, она указала пальцем на занавеску. «Скоро станет известно, кто скрывается за этой занавеской». Глава 41. Целый новый мир. Медленно подойдя к занавеске, Джин отдернул ее рукой, открывая им красивую светловолосую женщину, держащую сковороду, в то время как хамелеон прятался у нее на плече, сливаясь с окружающей средой. Что необычно в ней, так это длинные светлые волосы, которые она держит на руках. Рапунцель. Это мир запутанной истории. Увидев ее, Джин уже знал, в какой мир они попали. «Стой, я не побоюсь использовать эту штуку», — мило пригрозила Рапунцель, с храбрым выражением лица подняв сковороду. Даже у хамелеона выражение было свирепое, и Джин и тигрица просто ошеломленно уставились на нее, прежде чем Джин поднял руки, сдаваясь, и сказал: «Мы здесь не для того, чтобы причинить тебе вред, не волнуйся», — сказал он. «Правда?» Рапунцель слегка улыбнулась и опустила сковороду, заставив Джина поморщиться от такой наивности. То, что он сказал, что он здесь не для того, чтобы причинить ей боль, не означает, что ей следует ослабить бдительность, окей. Фу-у-ух. Я думала, вы, ребята, пришли, чтобы причинить мне боль. Рапунцель вытерла пот со лба и поставила сковороду на землю. Так как тебя зовут? Хотя Джин уже знает ее, он не может просто называть ее по имени, что вызвало бы подозрение у Рапунцель, не говоря уже о тигрице. Меня зовут Рапунцель, так меня назвала мама. А вы, ребята? С невинной улыбкой представилась Рапунцель, прежде чем спросить об их. Я Джин Казама, это моя жена тигрица. Джин сначала представился, прежде чем представить тигрицу, гордо называя ее своей женой, в то время как тигрица только усмехнулась. Ребята, вы женаты. Ух ты, моя мать всегда говорит мне о браке и о том, как это плохо, потому что это может разбить сердце твоих родителей, поэтому она всегда говорит мне не жениться, объяснила Рапунцель, заправляя свои красивые светлые волосы за ухо. И Джин, и тигрица просто посмотрели друг на друга, поскольку в сердце тигрицы росло подозрение. Что ты вообще делаешь здесь, в этой башне? Ты здесь одна? Тигрица сменила тему и спросила, ей было любопытно, и она не могла не спросить. Я живу здесь с мамой, сказала Рапунцель, пожав плечами. А где твоя мама? Тигрица подняла бровь и задала еще один вопрос. Она там собирает для меня еду, ответила Рапунцель, сев на табурет и начав расчесывать свои очень длинные волосы. Наконец, набравшись смелости, тигрица наконец задала свой последний вопрос, который действительно возбудил ее любопытство. Что с твоими волосами? Это естественно или... Тигрица медленно остановилась, когда Рапунцель засияла от волнения и ответила. Моя мама говорила, что я родилась с этими волшебными волосами. Она сказала мне, что люди хотят причинить мне боль из-за этих волос, поэтому она поместила меня сюда, чтобы уберечь меня от них. Пока Рапунцель говорила, тигрица прищурилась. Она чувствовала здесь запах обмана и манипуляций. Как только тигрица хотела сказать ей, что мать Рапунцель лгала ей, Джин толкнул ее локтем и, привлекая ее внимание, покачал головой. У них пока нет доказательств, и если они просто скажут Рапунцель, что ее любимая мать лжет, та, кому она доверяла годами, это сделает ее враждебной по отношению к ним, поэтому, если они не найдут доказательств, они не смогут сказать ей, что ее мать лжет ей. Она звучит как заботливая женщина. Джин солгал сквозь зубы, когда Рапунцель взволнованно кивнула головой. «Хочешь попробовать выйти? Уверяю тебя, на улице веселее, чем здесь», — сказал Джин. Хотя они только что встретились, Джин знает Рапунцели, как человек, он, очевидно, хотел отдать ей должное. Внешний мир, но разве снаружи не опасно? Полнопродажных и эгоистичных людей. Рапунцель вздрогнула, и ее домашний хамелеон тоже вздрогнул. Однако глубоко внутри она помнит, насколько обыденна ее жизнь в этой одинокой башне. Она всегда задавалась вопросом, когда матушка позволит ей выйти во внешний мир. У нее так много вещей, которые она хотела увидеть снаружи, особенно одно, что за огни она всегда видит в небе каждый год во время своего дня рождения. Видите, даже Паскаль согласен. Рапунцель пыталась рассуждать не потому, что не хочет, а потому, что не хочет ослушаться мать. Ее мать всегда говорит ей не выходить на улицу, потому что это опасно и все плохо. Ты уверен в этом? Если ты этого не хочешь, тогда мы уйдем. Спасибо, что составила нам компанию, Рапунцель. Я надеюсь, что мы встретимся снова, холодно сказала тигрица, немного раздосадованная тем, что Рапунцель слишком послушна своей матери, которая даже не хочет позволить собственной дочери открывать и исследовать мир. Пока тигрица уходила, Джин сначала колебался, прежде чем пожал плечами и решил последовать за ней. В любом случае он все равно только что встретил Рапунцель, и то, что он знает ее, не означает, что он будет силой всовывать себя в ее жизни. Кроме того, в фильме, кто-нибудь придет сюда и убедит ее сам, так что больше ни о чем беспокоиться. Увидев, как эти двое уходят, темп расчесывания волос Рапунцель немного замедлился, когда она уперла взгляд в пол. Послезавтра у нее был день рождения, и она хотела попросить у матери разрешения позволить ей выйти на улицу. Затем она увидела своего друга-хамелеона, Паскаля, который смотрел ей в глаза, как бы говоря, что это ее потеря. Хотя раньше он мог показаться напуганным, Паскаль испугался не внешнего мира, а потому, что раньше он вспомнил строгую и суровую мать Рапунцель, поэтому он вздрогнул. Внезапно наполнившись решимостью, Рапунцель повернулась и посмотрела на тигрицу и Джина, которые стояли на окне, готовые спуститься обратно. «Подождите!» Недолго думая, крикнула она им, выставив руки вперед, добавляя некоторый эффект желаемому. Остановившись как вкопанный, Джин обернулся, а тигрица неожиданно улыбнулась, как будто это было по ее плану. «Я пойду с вами. Если моя мать узнает об этом, я могу просто дать ей причину. Я имею в виду, она моя мать. Я уверена, что она не будет так злиться на меня», — сказала Рапунцель, подойдя к занавеске, за которой она пряталась раньше, и отпустила ее, показывая большое произведение искусства на стене. На рисунке изображен яркий свет, освещающий небо, в то время как Рапунцель сидела на вершине дерева и с теплым выражением лица смотрела на ночное небо. «Я всегда хотела увидеть огонечки, которые загораются в мой день рождения», — объяснила она, лаская произведение искусства и снова обратив взгляд на Джина и тигрицу. «Вот почему я хочу пойти с вами. Пожалуйста, помогите мне. Помогите мне найти эти огни», — сказала Рапунцель и собиралась поклониться, когда тигрица через секунду бросилась к ней и схватила ее за плечи. «Не надо кланяться никому, даже нам. Кланяйся только тому, кого ты глубоко уважаешь, а не тому, кого ты только что встретила», — сказала тигрица, и после того, как Рапунцель с шоком кивнула на лице, она отпустила руку через плечо, и тогда Рапунцель начала забрасывать ее вопросами. «Как ты это делаешь? Насколько ты быстрая?»